Да ты что? Спасибо, спасибо. Да ты что? Я просто весь пою от счастья. Ростик Знаменский прибыл в наши Палестины. Сам Ростислав Юрьевич Знаменский, краса и гордость, эталон обаяния. Все в прошлом, как ты знаешь, а вот и нет. Турнули. Кабы не был виноват, тогда бы действительно было обидно. А ведь виноват? Виноват. Ну тогда и действуй по законам цирка. Как это? А как канатоходец? Сорвался, повис, лезть опять. Номер надо повторить. Арену нельзя покидать неудачникам. Эх ты, цирковых дел мастер, милый ты человек, Захар, легко с тобой. Ну, чего ты это тройку натянул? Ведь испечешься ради меня, ради протокола. Забыл, что я дипломат? Учти, по сути, в ранге заместителя министра иностранных дел республики. И такая персона меня встречает? Меня, человека, по сути, в ранге нуля? В ранге друга, сэр. Они встретились в толпе, но теперь толпа сместилась к круглому навесу, куда должны были привезти чемоданы. Их еще долго надо будет дожидаться, томясь в этой жаре. Но эта жара, и потом никуда не денется, она будет и в машине, она будет и в гостинице. Она не уйдет и вечером, не исчезнет и ночью. Не повернут ли назад? Как это его угораздило согласиться на работу в таком пекле? Выбора не было. Дружок, выбора не было. Теперь часто ты будешь принимать решение не потому, что вот так решил, а потому, что выбора у тебя иного нет, иного нет выбора. Но здесь Захар, друг, славный малый. Он и позвал, договорился с кем надо, организовал вызов. А выбора не было, выбора не было. «Пошли к машине», — сказал Захар. «Водителю отдадим твой жетон, и он вмиг притащит чемоданы. Вон их уже везут. Давай жетон». «О, ты не знаешь еще, что у меня за водитель, джигит, озорник, кудесник по части чего достать». «Туркмен? Почему? Алексей, русский паренек, ярославский, кажется. Здесь у нас кого только нет, всех городов и весей посланцы. От своего зачина так складывался город». Российские, закавказские, заднепровские, уральские невезуны сбегались. Армяне сюда бежали через Каспий от спровоцированной резни, и тогда же при царизме сюда, между прочим, ссылали проштрафившихся армейских офицеров. Пестрое сообщество. Но знаешь, когда ударило горькое знаменитое землетрясение 48-го года, убившее половину населения, и все тут дома и домишки? А знаешь, ведь не дрогнули здешние жители, не побежали, подняли свой город. И не только туркмены, которым земля — это родина, но все невезуны, бегуны, перекати-поле, все. Я уважаю, знаешь ли, местное население, особый характер у народа. Как-никак, а землица-то под ногами, что ни год, в дрожь кидает. Ну, пока невелика эта дрожь, пока. А вдруг да лихорадка начнется, очередной припадок? Уважаю я здешний народ, смелые люди. С неба огонь, земля сотрясается, славное местечко. Но зато смелые люди. Да вот и я сюда прибежал. Не о тебе речь, я и не подумал. Ты из другого теста, засуетился Захар. Длинный, нескладный, в наряднейшей иностранного происхождения светлой тройке. А все равно, как ни наряжайся, крестьянская родовая широкая кость из любого кроя свой крой покажет. Он был крепко скроен, наш Захар, русоволос, простодушен, простецкий совсем парень, хоть и в ранге чуть ли не заместителя министра иностранных дел. И только глаза небольшие, тоже крестьянские, из глубины синева, только глаза у него светили каким-то таким сильным светом, когда и ум в человеке угадываешь. И надежность угадываешь, а надежность в человеке всего дороже. Алексей бойкий, веселый, усмешливый, в черноту загоревший, с глазками, в таком прищуре, что не углядеть было, что там в них. Вмиг добыл чемодан из Знаменского, притащил, явно гордясь, что они такие заграничные, такие кругосветные.